Люди едят много такой ерунды, потому что она не приносит им ожидаемого удовольствия, и они хотят все больше и больше. А я готовлю шоколадные пирожные вообще без всякой муки. Только из шоколада, сахара, тертых орехов, ванилина и яичных желтков. А сверху поливаю небольшим количеством малиновой глазури. Всего несколько моих пирожных сделают тебя по-настоящему довольным и счастливым. Впечатляет. На самом деле слова Дженни вызвали у него отвращение. Но она говорила о себе. А стремление людей рассказать о себе следует всегда поощрять. Эту истину Пэл знал прекрасно. Напои их и пусть болтают. Информация — гораздо более эффективное оружие, чем нож. Такова, значит, твоя основная работа в пекарне? Ну, я действительно больше всего люблю печь, потому что тогда у меня все под контролем. Я все делаю сама. В приготовлении всей остальной еды, как правило, участвуют и другие люди. Значит, контроль... Он задумался. Интересно. Пэл решил запомнить эту ее особенность. «Иногда я работаю официанткой. Работая официанткой, часто получаешь чаевые. Могу поспорить, что чаевые тебе дают неплохие. Время от времени, да, но раз на раз не приходится. И тебе нравится их получать? Чему ты смеешься? Просто так даже не припомню, когда в последний раз кто-нибудь... Ну, я, конечно, имею в виду знакомого парня, спрашивал, нравится ли мне моя работа. В общем, нравится. Обслуживание других людей всегда доставляет мне удовольствие. А иногда я внушаю себе, что не просто обслуживаю их, а участвую в вечеринке с друзьями и семьей. За окном голодная чайка парила над сваями, затем неуклюже опустилась на землю и стала выискивать остатки еды. Пэл уже успел забыть, какими большими бывают чайки. Примерно так я думаю, когда пеку торт, скажем, свадебный, — продолжала Дженни. Иногда я просто думаю, что это то маленькое счастье, на которое мы все можем рассчитывать. Ты печешь самый лучший свой торт, и люди от него приходят в восторг. Ну, конечно, совсем ненадолго, они быстро о нем забывают, но ведь и обо всем остальном на свете тоже быстро забывают. Очень точно подмечено. Не буду есть ничьи торты, кроме твоих. Дженни рассмеялась. Конечно, будешь, милый, не зарекайся. Но я все равно благодарна тебе за такое обещание. Спасибо. В этих словах она предстала перед ним в новой ипостаси, вполне взрослой женщины. А значит, и вполне способной контролировать ситуацию. Пэл насторожился. Ему совсем не понравился новый образ Дженни, и потому он сменил тему. Ну что ж, надеюсь, ты не будешь разочарована сандвичами с камбалой. Я их просто обожаю. Хочешь еще холодного чаю? Нет, спасибо. Просто пододвинься ко мне поближе. Вот и все, что мне надо. Давай посмотрим карту. Дженни открыла сумочку и достала карту, раскрыла ее, и Пэл стал внимательно ее изучать. Он отметил для себя, как изменился за последние 8 лет облик полуострова. На мгновение Пэл оторвал глаза от карты, ощутив внутри присутствие какого-то нового чувства. Он не мог определить его и только понимал, что оно доставляет ему огромное удовольствие. И тут до него дошло. Это было ощущение свободы. Годы его заключения, 8 лет полного подчинения окончены, и теперь он сможет начать жизнь снова. Закончив дела здесь, он уедет отсюда навсегда и создаст новую семью. Пэл оглянулся по сторонам на других посетителей ресторана, обратив особое внимание на некоторых из них, на девочку-подростка, сидевшую на расстоянии 2 столиков от него, ее молчаливых родителей, склонившихся над тарелками, словно любая беседа для них была пыткой. Если бы он встретился с девчонкой, правда, немного полноватой, наедине где-нибудь в кафе или в зале игровых автоматов, ему ничего не стоило бы соблазнить ее и увлечь за собой из родительского дома. Самое большее 2 дня ему потребовалось бы на то, чтобы убедить ее, что не будет ничего страшного, если она ненадолго заглянет к нему в фургон. У прилавка стоял паренек лет около 20. Ему не продали пиво, так как он забыл документ, удостоверяющий возраст. Парень был весь в татуировках, очень глупых, и, наверное, уже жалел о том, что от них нельзя избавиться. Одежда на нем была потрепанная, что наряду с тарелкой супа, которую он заказал, свидетельствовало о несомненной бедности. Парнишка рыскал взглядом по ресторанному залу, останавливаясь на всех женщинах подряд старше 16. Пэл прекрасно знал, что необходимо, чтобы привлечь и этого паренька. Пэл обратил внимание и на молодую мать, явно незамужнюю, если он правильно истолковал отсутствие у нее на пальце обручального кольца. Она сгорбилась, печально опустив плечи. Ну, естественно, проблема с мужчинами. И совсем забыла о существовании ребенка, сидевшего в коляске рядом с ней.